Предпосылки к возникновению ошибок в медицине. Я не раз упоминал, что существует множество параллелей между авиацией и хирургией. Общая высокая ответственность за жизнь и здоровье других людей. Но есть и различия. В авиации существуют такие понятия, как летные происшествия и предпосылки к ним. С летными происшествиями разбираются, а за предпосылки сурово наказывают. В медицине тоже есть врачебные ошибки и есть предпосылки. За последние никто ответственности не несет. Так же, как и врачебные ошибки могут быть самого разного рода, так и предпосылки к ним имеют множество вариантов. Я бы выделил базисные, к которым можно отнести слабую теоретическую подготовку, отсутствие необходимых знаний, недостаток практических навыков, отсутствие необходимых условий для выполнения всего комплекса лечебно-диагностических мероприятий, недостаточное финансирование. В качестве примера можно привести результаты самооценки своих знаний терапевтами, слушателями цикла усовершенствования. Из 53 опрошенных, в том числе 8 заведующих отделениями, 35 не умеют интерпретировать сердечные шумы. 100 лет назад такое представить было невозможно. Вот вам результат технического прогресса. Все уповают на эхокардиографию. Есть еще предпосылки морфологические. К ним можно отнести, например, особенности анатомии, узкое фиброзное кольцо клапана сердца, аномальные варианты отхождения коронарных артерий, трудности доступа, в том числе при повторных вмешательствах, массивное разрушение внутрисердечных структур при инфекционном эндокардите с наличием абсцессов сердца. Анатомически опасные зоны для повреждения коронарных артерий или проводящих путей для возникновения парапротезных фистул существуют объективно. Их надо просто знать и не забывать об их существовании. Кроме того, имеют место быть психосоматические предпосылки врачебных ошибок. К ним можно отнести характерологические особенности оперирующего хирурга и других членов бригады, спешка, пренебрежение мнением коллег и так далее. Психологическую совместимость членов бригады, физическую или психологическую усталость, болезненное состояние, интоксикацию. При длительных хирургических вмешательствах наступает момент, когда все устали и хочется закончить все как можно быстрее, особенно если человек плохо себя чувствует. Ментальные предпосылки заключаются в разнице между инженерным и врачебным мышлением, отсутствии полноценной информации о новых устройствах, неверной трактовке данных контроля за функционированием технических устройств, например, протезов клапанов сердца, имплантированных в организм человека. Технические предпосылки я бы разделил на медицинские, хирургические и инженерные. К медицинским можно отнести слабую теоретическую подготовку, отсутствие необходимых знаний, недостаток практических навыков, отсутствие необходимых условий для выполнения всего комплекса лечебно-диагностических мероприятий. Например, есть ли в хирургии проблема узлов? К сожалению, есть. Молодые хирурги не знают, как вязать, не знают виды швов и не понимают, что шов на коже и шов на аорте – абсолютно разные вещи, не знают, сколько узлов необходимо вязать при использовании того или иного материала, какой длины оставлять усики при срезании лигатуры. Мелочь? В кардиохирургии нет мелочей. Ранее был приведен случай, когда оставленные длинные усики после срезания лигатуры чуть не привели к трагедии. Одни из самых важных – предпосылки к врачебным ошибкам организационного характера. Это и неполноценное обследование пациента до операции, и несоблюдение протоколов, чек-лист, и отсутствие необходимых расходных материалов и препаратов, и опять же недостаточное финансирование. Сюда же можно отнести и нарушение кооперации инженерно-технического и врачебного персонала, и недостаточную инженерную подготовку врачей, и медицинскую подготовку технического персонала. Однажды меня пригласили помочь восполнить дефицит медицинских знаний, в частности в вопросах сердечно-сосудистой хирургии, у сотрудников одной из самых уважаемых мной отечественных фирм по производству медицинской продукции. Она называется «Содружество Мединж». Среди слушателей не было врачей, только инженеры, менеджеры и так далее. Я в течение 2 дней не закрывал рта, рассказывая об анатомии, физиологии, патологии сердечно-сосудистой системы и истории развития кардиохирургии. Достаточно тяжело объяснять это людям, не имеющим медицинского образования. Было много неожиданных для меня вопросов, но в итоге мы пришли к общему знаменателю. Надо общаться часто, много, по делу, дружески и с удовольствием.